Глава 8. Ключевые идеи. В этой аудиокниге я часто ссылаюсь на понятия, которые можно считать фундаментом современной работы над продуктом. И мне хотелось бы кратко объяснить их, прежде чем продолжать обсуждение. Продукт в целом. Термин «продукт» я использую в довольно широком смысле. Помните, я сразу акцентировал ваше внимание на том, что в аудиокниге речь идет исключительно о высокотехнологичных продуктах. Но, в общем, я имею в виду всеобъемлющее, максимально комплексное определение этого понятия. Понятие продукта, безусловно, включает функциональность, функции и характеристики. Но сюда относятся и технологии, которые делают эту функциональность возможной, а еще дизайн пользовательского интерфейса, который представляет эту функциональность визуально, и то, как мы ее монетизируем, и то, как привлекаем и приобретаем пользователей и клиентов. А еще она может включать опыт взаимодействия в реальном мире, что порой необходимо для обеспечения ценности продукта. Если вы разрабатываете сайты для электронной коммерции, то ваш продукт включает в себя опыт выполнения и возврата заказа. В общем, продукт такой компании представляет собой все, кроме реального, фактического товара, который продается. Аналогично продуктом медиакомпании будет все, кроме предлагаемого потребителям контента. Суть в том, что определение продукта должно быть всеобъемлющим и комплексным. Не думайте, что наша задача — просто внедрять новые функции. Непрерывное исследование и выведение продукта на рынок. Я уже говорил, что большинство компаний по-прежнему используют, по сути, каскадный процесс, и что в лучших современных командах вы ничего похожего не увидите. Позже мы рассмотрим процесс разработки продукта подробнее, а сейчас я изложу вам общую концепцию. Все продуктовые команды занимаются двумя основными видами деятельности. Во-первых, определяют. Изобретают, придумывают, находят путем исследований продукт, который будут создавать. Во-вторых, выводят его на рынок, выпускают, разрабатывают и представляют. Исследование продукта или новых дополнительных возможностей, так называемых фич, и его поставка на рынок — два основных вида деятельности кроссфункциональной продуктовой команды, обычно ведутся непрерывно и параллельно. Осмыслить и визуализировать это можно несколькими способами, но по сути все довольно просто. Главное, все в команде всегда должны работать параллельно, стараясь определить, какой продукт нужно создать. Над этим в основном изо дня в день работает менеджер продукта и дизайнер, в то время как инженеры-программисты трудятся над реализацией замысла и созданием готового программного продукта. Как вы скоро увидите, в реальности все немного сложнее. Например, технари тоже ежедневно помогают выяснять, над каким продуктом следует работать. И надо признать, многие лучшие инновации рождаются благодаря их участию, так что недооценивать их вклад ни в коем случае не стоит. А менеджер продукта и дизайнер ежедневно помогают инженерам создавать фактический продукт, в основном уточняя необходимые характеристики и функции. Но в целом все сводится к этим двум видам деятельности. Исследование продукта. Эта концепция связана с понятием тесного сотрудничества в управлении продуктом, проектировании пользовательского интерфейса и инженерной разработки. На этапе исследования мы сокращаем разные формы риска, прежде чем будет написана хоть одна строка кода. Цель исследования — как можно быстрее отделить хорошие идеи от плохих и получить в результате проверенный бэклог продукта, журнал задач, которые необходимо выполнить команде. В частности, это означает, что мы получили ответы на 4 главных вопроса. Первый. Будет ли пользователь это покупать или использовать? Второй. Сможет ли он понять, как это использовать? Третий. Смогут ли инженеры это построить? Четвертый. Станут ли заинтересованные стороны это поддерживать? Прототипирование. Этап исследования включает в себя проведение серии очень быстрых экспериментов с использованием прототипов, а не самих продуктов, чтобы получилось быстро и недорого. Сейчас я только скажу, что существует несколько видов прототипов для разных рисков и ситуаций. Но на создание каждого из них требуется как минимум на порядок меньше времени и усилий, чем на создание готового продукта. Чтобы понять ожидания пользователей, сильные команды обычно еженедельно тестируют множество идей продуктов, от 10 до 20 и более. Хочу еще раз подчеркнуть, что в экспериментах обычно применяются прототипы. Прототипы — это не то, что абсолютно и полностью созрело. И точно не то, что компания будет пытаться продавать и за что готова встать горой. Но они невероятно полезны, потому что с их помощью можно очень многое узнать, причем быстро и дешево. Поставка продукта на рынок. Цель использования прототипов и проведения экспериментов на этапе исследования — быстрый поиск некоторых доказательств того, что это действительно стоит создавать и что мы, следовательно, могли бы предложить потребителям. Для этого должен быть удовлетворен ряд условий касательно масштабируемости, производительности, надежности, устойчивости к сбоям и ошибкам, безопасности, конфиденциальности, интернационализации и локализации. Продукт обязан работать так, как рекламировалось. Цель этапа поставки — создание и выпуск готовых программных продуктов или фич, то есть того, что вы сможете продать и на чем компания заработает деньги и репутацию. Соответствие продукта ожиданиям рынка. Тот факт, что мы потратили время и силы на создание работающего продукта, еще не означает, что кто-то захочет его купить. Вот почему в мире продуктов мы всегда стремимся достичь важнейшего соответствия продукт-рынок. Речь идет о минимально жизнеспособном продукте, обеспечивающем потребности целевого рынка. Заслугу популяризации этой исключительно важной концепции соответствия продукта ожиданиям рынка приписывают Марку Андерсону. Это центральная концепция всей аудиокниги. Для большей ясности скажу, что для актуальных продуктов достижение такого соответствия — это всегда результат этапа поставки. Действия на этапе исследования помогают нам определить продукт, но фактическая работа, необходимая для его создания, тестирования и вывода на рынок, выполняется на этапе поставки. Видение продукта. И, наконец, последнее важное понятие — видение продукта. Это долгосрочная цель для того или иного продукта, обычно поставленная на срок от 2 до 10 лет. Это и то, как мы намерены реализовывать свою миссию как продуктовая компания. Итак, мы используем прототипы для проведения быстрых экспериментов на этапе исследования, а затем поставки. Создаем и выводим продукт или новую функцию на рынок в надежде достичь соответствия продукт-рынок, что является ключевым шагом на пути к реализации видения продукта компании. Кстати, если суть какого-либо из этих понятий вам пока не полностью ясна, не стоит беспокоиться. Я знаю, что сейчас у вас в голове, скорее всего, вертится куча вопросов, но все станет ясно, когда мы глубже погрузимся в каждую тему. Кроме того, немного здорового скептицизма еще никому не повредило. Да разве такое возможно? Проводить по 15 экспериментов в неделю. Я предупреждал вас, что успешные продуктовые команды работают иначе, чем большинство конкурентов. Пусть это послужит вам первым указанием на то, как сильно отличаются их подходы. Минимально жизнеспособный продукт. Минимально жизнеспособный продукт, Minimum Viable Product, MVP, одна из самых важных концепций в нашей отрасли, предложенная много лет назад. Используется и термин «продукт с минимальной функциональностью». Термин придумал Фрэнк Робинсон в 2001 году, а я писал об этой концепции в первом издании книги в 2008 году. Но заслуга ее популяризации принадлежит Эрику Рису, в частности, его работе «The Lean Startup» 2011 года. Книга Эрика очень полезна для продуктовых команд. С моей точки зрения, ее должен прочитать каждый, кто занимается продуктовой разработкой. При этом я убежден, что большинство специалистов не станут спорить с тем, что концепция MVP привела к серьезной путанице в продуктовых командах, поэтому сегодня у меня уходит масса времени на то, чтобы помогать им правильно ее использовать. В большинстве случаев, столкнувшись с командой, которая усердно трудится над созданием MVP, мне удается убедить ее, что она могла бы не меньше узнать и не меньшему научиться с гораздо меньшими затратами сил и времени, чем сейчас. Люди нередко тратят на создание MVP месяцы, хотя это можно сделать в течение нескольких дней, а иногда и часов. Еще одно негативное следствие идеи MVP — это то, что остальная компания, особенно высшее руководство из подразделений продаж и маркетинга, часто бывает сбита с толку тем, над чем работает продуктовая команда и что она пытается убедить покупать и использовать клиентов. Отчасти это результат того, как многие люди узнают об идее MVP. Однако, думаю, корень проблемы в том, что хотя P в аббревиатуре MVP означает продукт, product, MVP никогда не должен быть реальным продуктом, где продукт определяется как то, что разработчики могут уверенно запустить в производство, потребители использовать в своем бизнесе, а вы продавать и оказывать поддержку. MVP должен быть прототипом, а не продуктом. Создание готового продукта ради обучения и приобретения новых знаний, даже если в него пока встроена минимальная функциональность, неизбежно приведет к напрасной трате времени и денег, что, конечно же, противоречит принципам Lean. На мой взгляд, использование всеобъемлющего термина «прототип» существенно проясняет ситуацию и для продуктовой команды, и для компании, и для потенциальных потребителей. Итак, в этой аудиокниге я говорю о разных видах прототипов, которые используются на этапе исследования, и о продуктах, создающихся на этапе поставки.